Глава 17. «Они пришли за мной», — прошептала я. «Он ищет меня, тот альфа-самец, я чувствую». Секунду назад страстное, нежное, игривое лицо Алви стало жестким. Он встал и подал мне руку. «Со мной ты ничего не должна бояться. Над Розендорфом мощный купол, а магии во мне столько, что я снесу всю стаю разом. Почему он тебя ищет?» «За то, что дала отпор». Когда я оказалась на ногах, он притянул меня к себе обеими руками, будто спрятал от мира. Посмотрел мне в глаза. «Хватит думать о том, что ты все должна сама. Не должна». Я не привыкла к таким словам. Но вой повторился, и я инстинктивно приникла к Алви. Глухой удар где-то снизу, словно в снег, упал целый дуб. Следом ухнуло внутри, как после невидимого взрыва. Захрипели кони, олени в стойле, залаяли собаки, а кто-то из волков жалобно взвыл. «Не вышло пробить полог», — коварно усмехнулся Алви и рванул к окну. Я за ним. Увидела пятерых серых волков и одного белого на расстоянии 2 дюжин метров от стен замка. Они, как бешеные, налетали с разбегу на невидимую преграду. Их тут же отбрасывало в снег. Через перегей я рассмотрела то, что их сдерживало. Зеленоватый полог непроницаемости. Сколько раз я видела подобный в Академии, но здесь, видимо, мороз добавлял ему отблески и оттенки, как у северного сияния. Белый волк за пологом сверкнул алыми глазами. Багряный пучок энергии ударил с внешней стороны и растаял, как сахар в кипятке, мгновенно. Пользуясь случаем, я рассматривала через перегей ауры хендеров. Ничего общего с аурами животных у них не было. Те всегда оранжевые, с зелеными краями. Ауры оборотней были похожи на ярко-голубые коконы с фиолетовым ореолом по краям и багряной сердцевиной внутри. «Фиолетовый цвет силы», — говорили нам на лекциях. Их было 6. 5 серых и 1 белый, вожак. Если верить чисто логике, которую нам преподавали в академии, ни одно сочетание чисел не случайно. В данном случае можно было трактовать их количество так, что эго лидера управляло страхом и лишало свободы других. То есть без приказа они не станут лезть на рожон. Интересно, правда ли? И вдруг я поняла, что даже сквозь щели из окон я чувствую их запахи, и они рассказывают мне то же самое. Стало еще любопытней. Почувствовав резкий запах герани, я обернулась к Алви. Рядом с ним начало разрастаться ментальное облако. Серебряное, искристое, забирающее мощь из тканей пространства и растущее с неимоверной скоростью. «Смотри», — сказал Алви. В доли секунды его облако набрало силу, которая отдалась внутри меня дрожью. С приказом Алви оно переместилось к волкам, как во сне, мгновенно. Эти мы опасные менталисты. Мысли не получают сопротивления воздуха или материи, а значит действуют мгновенно. Облако накрыло волков. Не прошло и секунды, как они рванули в лес, спасаясь от посланного на них ужаса. Только белый зверь, пошатнувшись, смог устоять. «Ага». Значит, щиты у него довольно надежные. Но атака Алви и не была рассчитана на простака. Сверкнуло серебром ментальное копье и, пробив ауру самца, потащило его против воли прочь в темную чащу. «Не знала, что такое возможно на расстоянии», — ахнула я. Алви усмехнулся, стряхнув невидимую пылинку с ладони. «Я могу и больше. Просто доверься мне». «Просто и доверься?» «Плохо уживаются в одной фразе», — сказала я, ловя себя на мысли, что так же плохо во мне мерится восхищение им и заслуженная прошлым опаска. Не стараясь скрыть торжество победы, Алви повернулся ко мне и, приподняв мой подбородок, улыбнулся. «Ты наверняка и не пробовала их сочетать. Попробуй, нет ничего сложного». «Возможно. А хендеры не вернутся с подмогой? Ты уверен, что было правильно так раскидать оборотней?» Я инстинктивно облизнула губы, на которые он тут же перевел взгляд. «Те, кто верят в силу, подчиняются силе. Звери особенно», — ответил Алви. «Но они не совсем звери». «Они достаточно звери. Или ты не почувствовала, как сильно воняло их страхом?» «Почувствовала. И поверила ему». Алви вновь наклонился, настойчиво ища мои губы. И не было сил думать и смысла сопротивляться. Ведь после бури ласка становится особенно сладкой, а после победы заслуженной. Алви окружил меня собой, руками, губами. Хотелось раствориться в вибрации его жара, чувствуя себя желанной, особенной. Но я все-таки не удержалась от мысли вслух, прошептав в его губы. Как странно, что бусы развязались. Я ведь не давала им такой команды. «Я дал», — ответил он, продолжая ласкать губами мою шею. И тут меня будто холодным душем обдало. Я отстранилась, выставив вперед руки. «Это невозможно! Семейная реликвия способна слушаться только меня!» Алви ухмыльнулся. «Достаточно считать заклинание в твоей краткой памяти и, чуть подкорректировав мысленный импульс, отправить команду через тебя». «В смысле?» Я отступила, упершись бедрами в край широкого подоконника. «Это же элементарно», — улыбаясь, как кот, ответил Алви, заложив выбившуюся прядь мне за ухо. «Ты расслабилась и сама открыла дверь в твое сознание». «То есть? Но ведь ты даже глаза закрыл», — вспыхнула я. «И совместил приятное с полезным, чтобы стало еще приятнее», — рассмеялся Алви и протянул ко мне руку. Я резко ударила по ней и, развернувшись, отошла на безопасное расстояние. Ладонь чесалась влепить ему за трещину. Как жаль, что он ректор. Ненавижу зависимость. В гневе я глянула на упавший на пол жемчуг. Нить, как змея, послушно юркнула ко мне и намоталась на пальцы. Я и на шкатулку зыркнула, вспомнив об оружии посерьезней. Алви хохотнул, потирая руку. «И вот, господа, передо мной опять вселенское зло. Коварное, но милое». Он склонил голову слегка на бок и покачал пальцем. «Прежде чем начнешь меня потрошить с помощью черт знает каких артефактов, ты должна рассказать мне про Ранди и ее секреты. Ты обещала». Дернул же черт меня за язык. Она прошла до двери, поднимая полами халата ворох белых перьев с пола, развернулась и вдруг сказала, зло сузив глаза: «Я расскажу тебе все, что знаю, а ты отпустишь меня из замка. Я бы предпочла дождаться окончания каникул в академии. Там я уже и так все видела». «Хм, и что ты будешь делать с этими обидчивыми девушками? Сама начала, а как баловаться ментальными крючками, так ни-ни». «Нет, ты расскажешь мне без условий», — ответил я. «У нас договоренность». Поцелуи и ментальные манипуляции в нее не входили. «Как и связывание ректора подручными средствами. Но заметь, я даже на запрещенные артефакты закрыл глаза. Причем не только, когда мы...» — проговорил я игриво, приближаясь к ней и пытаясь все превратить в шутку. Хотя, может, зря. В гневе Агнес расцветала и становилась роскошной не студенткой с рейтингом в мозгах, а женщиной. Красивой и сильной, в которой все было интересно. От огня в глазах до ауры, готовящейся к прыжку пантеры. Кстати, любопытно, прыгнет ли, если у нее каким-то чудом после изменений в магии вырастет хвост. На шутку Агнес фыркнула так, словно хвост уже вырос и клыки прорезались. Пришлось сказать строже. «Теперь серьезно. Мы связаны с тобой ритуалом, забыла?» «Ритуал завершился. Никакой связи нет», — ершилась она. Ее наточенные розовые коготки опасно блестели при свете лампы. Жемчуг с ее пальцев норовил вновь взлететь, как ласса, а в голове Агнес бродило черт знает что. Ладно, не скажу ей, что на использование ее запрещенных штучек я поставил не одноразовую ментальную зацепку. Командовать могу сколько угодно. Дикую кошку нельзя надолго спускать с поводка. И сама поранится, и волков ненароком покалечит. «Ты ошибаешься», — ответил я. «Ритуал не закрыт. Не делай большие глаза, я все выяснил и знаю точно, ритуал прошел неправильно. Царапнет побочкой и меня, и тебя, и всех прочих. Чтобы избежать неприятных последствий, нам потребуется его перепровести. Мы должны его по-настоящему, то есть осознанно, закончить. До тех пор я тебя никуда не отпущу». «В каком смысле перепровести?» — моргнула Агнес, растеряв мигом всю свою дикость. А я в тысячный раз подтвердил для себя главный инструмент педагогики и манипуляции. Натяни сову на глобус, и все слушатели твои. Проиграть все как было, от начала до конца. И тогда уже ставить точку, пояснил я. Но ведь руна уже была открыта, когда мы пришли. Именно. И это тоже надо повторить? В точности. Я же сказал, с самого начала. То есть нужно, чтобы больной братец Ранди развел костер, чтобы его нашла Ранди, а этот псих столкнул ее в руну, и чтобы доктор ее потом спас? Пробормотала Агнес. Доктор? Как он ее спас? Мало того, что наврал, что мы в отъезде, и тут отметился. Может, он наврал с целью потянуть время, чтобы нас не хватились и не спасли? Возможно, он хотел, чтобы бездна другого мира сожрала нас вместо Ранди. Может и так. Она одна в любом случае не подходила на жертву, а братец сбежал. А доктор был там. Почему? В версию, что он бежал помочь ей разобраться с братом, я не очень верю. Так каким образом он оказался в лесу именно в тот момент? Оленей пас, паскудник. Выкладывай все подробно, Агнес, хватит тянуть за хвост. Агнес зачем-то глянула на мою спину, точнее, чуть пониже нее, а потом рассказала. Про то, что доктор Керн знал, что руна была открыта, сам полез в нее и вытащил Ранди. Про вдову Гольден, которая соблазнила шизанутого братца Свеберга идеей о том, что он сможет стать крутым оборотнем, самым богатым и уважаемым в деревне, и про остальную драму. Между прочим, именно доктор направил Ранди, когда ей стало плохо, не домой, а к тебе в замок. И он был тут, ткнул я воздух пальцем. И наверняка по-прежнему в замке, хоть и не лезет на рожон. Пора с этим оленем уже поговорить. Поисковая шлейка в помощь. Ты останешься здесь. Нет! Она зачем-то метнулась к шкатулке, раскрыла ее, но я положил ей на кисть руку. Со мной не пойдешь. Кто-то должен замести следы преступления и не оставлять на внимание слуг все это пух-перо. Поводов для сплетен и так выше крыши. Или про репутацию был минутный приступ? «Нет», — покраснела Агнес. «Вот и умница», — кивнул я. «Я не умница, и я не бытовик, в уборке не сильна». «Всегда полезно им стать. Запрись!» Я подмигнул и, положив в карман капсулированную пепельницу, вышел в коридор. И вдруг запнулся. Меня остановили интуиция и ощущение сквозняка. В самом деле, почему заколдованные буквы выбрали именно это место? Я щелкнул пальцами, над головой вспыхнул осветительный шар. С ним было сподручнее простукивать стену. Краем глаза я заметил, что Агнес подошла к двери и наблюдает за мной, поджав губы. «Я не вернулся», — сказал я ей. «И ты не заперлась». Стук под моими костяшками изменился. «Скрытые пустоты». Так я и думал, господи, предки, вы без сюрпризов строить не могли? Я отодвинул Агнес с прохода, взял стул из ее комнаты и, разбежавшись, что было мочи, двинул ножками стула по отшлифованной панели. Треск дерева, звук рвущейся ткани, я ударил еще раз, добавив магии. В полость с той стороны посыпались камни, в воздух взвился клубок пыли. Агнес чихнула. Поднажав плечом на стену, я чуть не выпал в образовавшееся пространство. Перед моими глазами появилась черная дыра и ступени вниз, а оттуда на свободу вырвалась едва различимая, но очень раздражающая эманация темного колдовства. «Как ужасно пахнет!» — воскликнула Агнес. «Что там?» Она почти прилипла ко мне сзади, пытаясь заглянуть через плечо. «Еще один повод мне сегодня не ложиться», — буркнул я, отодвигая ее от дыры. «Иди к себе. На замке полок непроницаемости. Тебе бояться нечего, могу опечатать им и твою дверь». «Нет». «Что за разговоры? Сейчас уложу ментально, будешь спать». Агнес схватила меня за руку и глянула испуганно. «Там пахнет кровью, прогорклость и смерть. Буквы не случайно тут появились». «И что ж, зарыть голову в пух на твоем ковре и сидеть, бояться?» Рассердился я, чтобы не показать, что мне и самому стало не по себе. От эманации из тайного прохода тянуло то еще мерзостью. Разумнее было бы дождаться утра, но не перед Агнес. К тому же, кто гарантирует, что утром из подземелья не выползет Мой братец верхом на Аджархе. Или другая нечисть. В конце концов, я хозяин этой груды камней, мне и разбираться. Я шагнул к провалу. Агнес вновь сжала мои пальцы. Погоди, пожалуйста. Рисковать не обязательно, давай проверим. Ну, я не принцесса, чтобы меня уговаривать. Голова не лишняя, так что я притормозил, заметив перышко в руке Агнес. Она прошептала заклинание. Пушок заколебался, словно от сквозняка, и, подлетев, замерцал в темноте голубым. Я не интересовалась у бытовиков волшебством уборки, но если добавить в их заклинания с первого курса словечки из книги про подручные средства для дознавателей, то... вот. По мановению руки Агнес остальные перья из подушки тоже поднялись в воздух и закружились, устраивая под потолком настоящую метель. А затем устремились, как светлячки, в черный проход в стене и исчезли в ней. «Почему не поисковая шлейка?» — спросил я. «Потому что мертвое найдет мертвое или прилипнет к живому, если оно там есть. Шлейке нужен точный приказ, что искать». «Черт, она права». «Теперь ждем. Если перышки не вернутся, там ловушка». Мы замерли, напряженно глядя в пустоту. Я положил ладонь на плечо Агнес, она убрала ее и отшагнула в сторону, словно только что сама не хваталась за мою руку. «Черт, она еще дуется. Ну так же хорошо все было». Но прежде чем я придумал, что сказать, из провала в стене вылетело первое перо, окрашенное кровью. И второе, и третье. А за ним и остальные обрушились ворохом у наших ног. От белоснежных и местами грязных лазутчиков несло остаточной темной магией. Агнес подняла окровавленное перышко, понюхала его и сказала. «Никто на лестнице не прячется, но точно там был. Возможно, поранился. Хотя если кровь начала подсыхать, значит, все плохое случилось некоторое время назад». Агнес уверенно шагнула к лазу, зажигая на ходу пальцами осветительный шар. Я отодвинул ее и прошел сам на щербатые старые ступени. «Что бы ни случилось, я должен идти первым». «Ну, разумеется». «Я быстрее могу среагировать», — сказал я. «И магии у меня больше. Ты подстрахуешь. Внимание на полную». Узкая крутая лестница, выдолбленная в толще стен, требовала осторожности. Соскользнуть с очередной ступени ничего не стоило. Мы словно продвигались вниз по наклонной трубе, хватаясь за железные кольца в стене и рискуя свернуть шею. Мы спускались не быстро, тщательно осматривая старинные кирпичи, ступени, потолок. Кто знает, в каком виде здесь использовали темное колдовство и зачем. Снизу тянуло гарью, но не слишком сильно. Мощная кладка, местами покрытая копотью, окружала сухим холодом и заставляла задумываться, какого черта мои предки построили такое? Для каких целей? Жаль, не обратился с этим вопросом к тем, кто 500 лет назад возводил замок, но за вымазанную одежду и руки хотелось кого-нибудь проклясть. Судя по количеству пройденных ступеней, мы приблизились к первому этажу. Лестница слегка расширилась, уходя под широкую, обложенную закопченными кирпичами арку. Запах гари стал яственнее. Я отправил вперед свой осветительный шар, Агнес прошептала. «Кровь совсем рядом, я чувствую запах». «Стой здесь», — приказал я. Прошел к основанию лестницы, чуть не вляпавшись в лужу уже загустевшей крови. За приступкой слева лежал на полу доктор Керн. Судя по позе и погасшей ауре, мертвый. Но не так давно. Еще витала вокруг тела оболочка эфирной массы. Совсем немного и растает полностью. Рядом с кровью на полу валялся выпавший из арки над головой доктора кирпич, а дальше почти затухший, но еще тлеющий алыми искорками на углях костер. Вполне себе случайность, на первый взгляд, если бы не мерзкий запах темного колдовства. Я склонился над доктором. Что он делал здесь посреди ночи? Агнес сдавленно вскрикнула рядом. Не послушалась, конечно же, спустилась. «Боже, доктор, как жаль!» И тут же добавила. «Алви, смотри, в костре руна!» Я приподнялся и опешил. «Действительно!» Выложенные среди углей камешки повторяли символ из круга ритуалов. Догорающее полено вдруг сверкнуло искрами, словно ухмыльнулось огнем. Мне стало жутко. Потому что это и в самом деле была насмешка. Над тем, что я задумал, если доктор мертв, все в точности не повторить. Не перезапустить ритуал и не спасти Агнес. Во рту у меня пересохло, в желудке похолодело. Агнес смотрела расширенными глазами, в них стояли слезы. «Как жалко доктора!» – прошептала она. С трудом заставив себя собраться, я обнял ее и проговорил. «Мы разберемся. Совсем разберемся, Агнес, все будет хорошо». Но в мыслях с горечью пронеслось «Прости меня за вранье».